Глава 6. Пилатес оказался невероятно сложным занятием для абсолютно неспортивной меня. Под каким-то вымышленным предлогом еще со школы я не посещала занятия физкультурой. Отжиматься на скорость, совершенно наплевав на технику выполнения упражнения, казалось мне невероятной глупостью. Но такова была школьная реальность. Из спорта у меня были только прогулки на лыжах по лесу, что, безусловно, лучше, чем ничего. Но в спортивную форму они меня не привели. Сейчас на занятии я пыталась сделать все, что говорит тренер, но силы были на исходе. И я не знала, что при медленном выполнении упражнений можно так сильно вспотеть. Жаль, что я не надела часы. Знать бы, сколько еще минут мучений оставалось. Я посмотрела на Кристину, она просто лежала на коврике. «Ты что?» – спросила я шепотом. «Я больше не могу», – ответила подруга. «Давай, делай, живот будет плоским!» Кристина округлила глаза, привстала на локтях и крикнула тренеру. «Живот действительно будет плоским?» «Конечно!» Кристина снова приступила к упражнениям. Я улыбнулась. «Женщины! Что мы только не сделаем, чтобы живот был плоским, а ягодицы – упругими!» Вот они, навязанные модной индустрией стереотипы о женской красоте в действии. В этом мире с подругой мне стало гораздо проще. У нас появился свой мир, и казалось, что остальные манекенщицы живут в параллельном. Но нам было плевать. У нас всегда были свои темы для разговора и собственные развлечения за пределами агентства. Кристина стала для меня тем глотком свежего воздуха, которого мне здесь так не хватало. Благодаря ей я перестала так священно относиться к дефиле. Иногда мы пропускали эти занятия и занимались своими делами. Оказалось, что никто тебя не выгонит из-за этого из агентства и не привяжет к позорному столбу. Более того, никто вообще ничего не скажет. Дефиле мы посещали скорее для того, чтобы напомнить о себе, чтобы про нас не забывали. На съемку меня по-прежнему никто не приглашал. «Может, сходим куда-нибудь?» – спросила я подругу после тренировки. «Вообще-то у меня есть планы. Я кое с кем встречаюсь вечером». «Так...» Я и не знала, что у Кристинки есть парень. Интересно, а ее бабушка в курсе? Если хочешь, я могу попросить его позвать друга, вчетвером веселее. Поскольку личной жизни у меня не было после того, как я рассталась с парнем, я согласилась. Хотя вряд ли наличие парня меня бы остановило. Встреча с Кристиной и весь этот мир для меня был приоритетом. Поэтому, если бы у меня был очередной Ваня, Женя, Слава в качестве парня, я бы все равно пошла на это двойное свидание с Кристиной. Мне всегда казалось, что встречаться с ровесниками скучно. Ну, чем с ними можно заняться? Гулять по парку и целоваться у подъезда? А потом он еще будет устраивать сцены ревности из-за моего постоянного времяпрепровождения в агентстве? Нет уж, это не для меня. Хотя Кристина не сказала, какого возраста будут наши сегодняшние кавалеры. Для меня было разумеющимся, что они будут старше. Почему-то я не могла представить Кристину с молодым мальчиком. Я волновалась, что недостаточно хорошо одета для свидания, тем более не знаю, кто будет моим спутником. Вдруг он похож на Леонардо Ди Каприо, а я в пуховике. С этими мыслями я направилась в душ. Я помыла голову дважды, мне хотелось, чтобы на мне не осталось ни капли пота. Неожиданное свидание сколыхнуло меня. Я критично оглядела свою косметичку и одежду. Безусловно, будь у меня время, я бы подготовилась получше. Впрочем, я и так неплохо выгляжу. Благодаря тренировке у меня был здоровый румянец. Кристина помогла мне сделать укладку с помощью фена и геля для волос, который нашелся у нее в сумке. Ну, конечно, ведь она знала о свидании. И я была в целом довольна собой. «У тебя есть парфюм?» – спросила я подругу перед выходом. Она развела руками. «Все нормально, идем, они нас уже ждут». Едва мы вышли из здания, как я увидела большой джип черного цвета и сразу поняла, что это за нами. Мне безумно хотелось, чтобы руководство агентства видело, как я туда сажусь, чтобы они знали, что я не просто провинциальная девчонка с туфлями из дешевого магазина, а у меня интересная жизнь и богатые поклонники. Я ничем не хуже остальных. Кристина села на переднее сиденье, а мне кивнула на заднее. Едва я открыла дверь, как мужчина, который также сидел на заднем сиденье, помог мне забраться. И ключевое слово здесь мужчина. Он не был парнем, он мне в отцы годился. Я не ожидала такого поворота событий. Да, я предполагала, что парни будут старше, но не настолько же. Конечно, зрелые мужчины привлекали меня больше, но мое понятие «зрелых» означало, что они лет на 5 будут старше. Мне было 17, но никак не на 30. Я даже не знала, как себя вести. Из этих мыслей меня вывела подруга. «Познакомьтесь, это Оля, моя подруга, она тоже манекенщица». «Очень приятно», — выдавила я из себя. Но мне безумно польстило, что меня представили как манекенщицу. Это был совершенно новый уровень социальной жизни. «Оль, это Вова», — указала она мне на мужчину рядом с собой. Назвать его Вовой у меня язык не повернулся. Только Владимиром. И добавить отчество. Этот мужчина был еще старше, чем тот, что сидел рядом со мной. Я полагаю, он был старше наших отцов, обоих вместе взятых. Вова был полным невысоким, насколько я могла судить по его положению сидя, стареющим, полностью седым мужчиной на очень хорошей машине. Тут до меня наконец дошло. Кристина – содержанка. Думаю, что с очень небольшим опытом, ведь она еще пользуется общественным транспортом. Да и не успела обзавестись хорошим гардеробом. Начинающая содержанка. «А это мой друг Алексей», — сказал Вова. Я осторожно посмотрела на мужчину возле себя и попыталась улыбнуться. Но улыбнуться слегка, чтобы быть достаточно вежливой, но не дать ему повода думать, что я согласна на отношения за деньги. Почему-то у меня в голове даже не было никаких размышлений, могу я так или нет. Внутри меня все кричало. Бежать. Я еще раз незаметно посмотрела на своего соседа. Это был очень привлекательный мужчина лет 45, а может быть и моложе. Все, кому было за 35, казались мне стариками. Хорошо одетый, стройный, с небольшой сединой. Большинство женщин наверняка посчитали бы его хорошей кандидатурой и начали бы заискивающе выпрашивать комплименты. Но меня сковал страх. Я никогда даже не представляла себя с мужчиной такого возраста. Я уставилась в окно. «Ну что, девушки, чем займемся?» – спросил Вова. Я даже боялась представить, что он имеет в виду. «Извините, но мне нужно домой. У меня дела», – сказала я и схватилась за сумку. Я понимала, что звучит это так, как будто я испугалась. Собственно, это так и было. Мне не хотелось им это показывать, однако оставаться тут мне хотелось еще меньше. Кристина вопросительно на меня посмотрела. «Правда?» – разочарованно спросил ее сосед. «Давайте вместе где-нибудь недолго посидим, а потом мы отвезем тебя домой», – вежливо предложил Алексей. Предложение на секунду соблазнило меня. «Что, если и правда, мы просто посидим в каком-нибудь хорошем кафе?» «Я ведь практически не бываю в таких местах, тем более в обществе зрелых, обеспеченных мужчин». «Нет уж». Я слишком была напугана напутствиями своей сестры. Да и каков шанс, что после кафе они не захотят продолжения? Думаю, минимальный. Идти в кафе и безвозмездно кормить малолетних девиц вряд ли входило в их планы. Поэтому я стояла на своем. И все-таки я пойду домой, сестра волнуется. Я схватилась за ручку двери. «Ну, не спеши так», — сказал Вова, — «мы тебя завезем». Я назвала адрес и объяснила, как проехать. Кристина снова осуждающе посмотрела на меня. У меня в голове начали появляться разные мысли. Сейчас меня куда-нибудь отвезут, что-нибудь со мной сделают и все такое. Но водитель ехал точно по названному мной маршруту. «Большое спасибо», — сказала я возле дома и поспешно вышла. Я боялась, что меня снова начнут уговаривать остаться. И уж тогда я точно сдамся. Кристина вышла вслед за мной. «Ты почему передумала? Ты не говорила мне, что твой спутник такой старый?» Она пожала плечами. «Ну и что? Зато обеспеченный. Тебе тоже рекомендую». «Кристин, я так не могу. Я не готова». Я подошла немножко поближе и сказала чуть тише. «К тому же я девственница. Мне не хочется такого первого раза. Ну, за деньги». Кристина была немного удивлена. «Серьезно?» Я кивнула. Она сразу как-то расслабилась, и на ее лице больше не было этого осуждения. Мы обнялись, и она направилась к машине. Уже в подъезде я почувствовала облегчение. Нет, я ни на секунду не жалела, что отказалась. Несмотря на манеры мужчин, я чувствовала себя с ними не в своей тарелке. Я понимала, что не могу быть интересной им как личность. О чем мы могли с ними говорить? Мне бы хотелось быть с кем-то, кого интересует во мне еще что-то, помимо красивого тела. Как бы банально это ни звучало. Да и отношения с мужчинами сейчас были для меня далеко не на первом месте.